Все подруги на танцах, а я кусаю пальцы. Думаю я все только про тебя. Я. Говори со мной тише, подойди ко мне ближе, ближе. Обними меня так, как будто я уже твоя. Подруги по парам, ну а я потеряла.